Дед Мороз. Поход начинался задолго до рассвета, если зарю вообще стоило принимать в расчет, учитывая широту и время года. Боясь проспать и остаться дома, я вставал первым и уже одетым дожидался взрослых, отца и брата. Почему туда не брали женщин, мне никто не объяснял, а я не спрашивал, гордясь первым мужским делом в своей, мягко говоря, незрелой жизни. К базару мы шли молча, чтобы лишний раз не открывать рта на морозе. Возле первого павильона им служил ангар для дирижаблей, которыми Первая Латвийская Республика тщетно надеялась защититься от соседа, уже собралась тихая толпа с фонарями наготове. Гуще всего она, разумеется, была у ворот, обнесенного передвижной изгородью Крааля. Ввинтившись в стену спин, мы старались, не растеряв друг друга, оказаться поближе к цели. Но когда ворота распахнулись, течение вынесло нас к невыгодному для других углу. Тут стояли наиболее дорогие и самые высокие елки, не влезавшие в малометражные во всех измерениях новостройки. Отец, однако, признавал только те деревья, что упирались в потолок нашей старой квартиры. Помятые, но довольные, мы возвращались с добычей домой и ложились досыпать, доверив женщинам, маме и бабушке, украшать елку ГДРовскими игрушками, которые все еще назывались трофейными. На мою долю оставляли только деревянного башка со сломанным ухом, выцарапанным кошкой глазом и порыжевшей от старости бородой. Конечно, я знал, откуда берутся подарки, за которые мне приходилось умело торговаться с родителями. Но этот Дед Мороз был персональным идолом. В маленького, а тем более ущербного бога, поверить проще, чем в большого и всемогущего. Поэтому в детстве все язычники. В старости, впрочем, тоже. Мать, например, впав в детство, поверила в самолеты, которые, подчиняясь неведомому ей расписанию, и впрямь, как солнце, прилетают с востока и улетают на запад. Представляя личную, мою мифологию, Дед Мороз исполнял не все, а только самые потаенные желания, о которых я сам не догадывался. Он приносил сны. Лучшие из них я запомнил навсегда. Прямо за базарными ангарами, сквозь сутолоку портовых амбаров, за плоской полосой светлого моря, на другом берегу незамеченного картой пролива, открывалась земля, которая называлась Швецией и вызывала во мне судорогу неизъяснимого восторга. «Пролив, Швеция, блондинки!» — встрепенулся Пахомов и обрадовал вердиктом. «Пробуждение либидо!» «Либидо да не то!» — парировал я выпад Фрейда, ибо твердо знал, что в этом сне родилась другая любовь. К северу. Как компас, я всегда нацелен на север, возможно, из фронды, ведь север — диссидент культуры. Это единственная альтернатива югу. Снизу к нам вел шелковый путь цивилизации, сверху проникало варварство. И каждый раз, когда наша история, избалованная пластичной античностью, уступала грубому соблазну севера, она горько жалела о своем падении. Но искус приходит снова. Нам, как той же магнитной стрелке, не избавиться от севера, потому что там родилась эстетика, которая со временем стала нашим этикетом. Это произошло 1000 лет назад, когда случилось исландское чудо. Всех островитян тогда было не больше 70 тысяч, меньше, чем в Афинах Перикла или Флоренции Медичи. К тому же исландцы не умели писать, но именно они создали свои стихи и нашу прозу. В исландских сагах впервые появились черты, ставшие итогом социалистических поисков западной словесности. Это лаконичная недоговоренность, ироническая недосказанность, повествовательная нейтральность, общая сдержанность красок, цвета воды, как любил говорить Бродский. Северная практика умолчания напоминает тот столь уместный в этих широтах айсберг, которому подражали Хемингуэй, голливудские ковбои и подростки, выросшие, как я, на Аксенове. От частого употребления этот стиль оказался литературным штампом и популярным характером. Эстетический идеал смешался с этическим и стал школой жизни. Я сам в ней вырос, еще не зная, что правильный диалог можно найти не только в великолепной семерке. «Сколько тебе лет, исландец?» 18. «Ручаюсь, что других 18 ты не проживешь. В исландских сагах умирают, как у Беккета». Крут взмахнул секирой и ударил Эльдгрима между лопаток так, что кольчуга лопнула. Эльдгрим упал мертвый с коня, как и следовало ожидать. Женщины в сагах признаются в любви, как это могла бы сделать Брэд Эшли. Он высок ростом и кажется мне красивым. Мужчины напоминают Атоса. «Из всех людей, — говорит конунг, — Хальдора было труднее всего испугать или обрадовать. Выпадало ли ему счастье или несчастье, он ел, пил и спал не меньше, чем обычно. И, конечно, никогда мы не услышим ободряющий или осуждающий голос автора. Эта искусно избегающая орнамента словесность возвела простоту в прием, создавая эффект путем вычитания, как Кафка. На все саги нашлась лишь одна метафора, и она бы ему понравилась. Он был обременен виной, как можжевельник иглами. Первого в своей жизни исландца я встретил в баре гастрономии «Москва» на Брайтон-Бич. Он был так пьян, что мне не удалось выяснить, как и зачем он туда попал. Но, наученный сагами, я видел в нем всех его предков и наливал им из своего графинчика. Дело в том, что Исландия, как Лев Толстой, помнит обстоятельства своего рождения и может перечислить всех, кто при этом присутствовал. Заселившие остров колонисты оставили нам свои имена и судьбы. Благодаря сагам мы их всех знаем как облупленных. От кого родились, на ком женились, но главное, кого убили. Самая богатая в европейском средневековье словесность походила на угловатую хронику, ибо, как и сейчас, популярная литература тогда редко интересовалась сюжетами, если они избегали трупов. Саги заменяют Исландии не только историю, но и исторические достопримечательности. В пустынной стране, на столь безжизненной земле, что американские астронавты репетировали здесь свою лунную эскападу, культурным наследием становится упомянутый в сагах ландшафт. Нечистенькая столица, сманившая к себе почти всех островитян, нескромные церквушки, построенные из привезенного леса, а каменистое поле закона служит сердцем исландской древности. Здесь, в котловине большого озера, возле трещины, разделяющей континентальные шельфы старого и нового света, 1000 лет назад, как напоминает туристам ЮНЕСКО, родился первый парламент – Альтинг. Исландия тогда была мечтой анархиста. Еще не придумав себе правительство, она жила без войн, налогов, полиции, палачей и тюрем. С правосудием справлялась кровная месть, дававшая сагам сюжет, мужчинам урок, нации темперамент. «Пойдем в усадьбу», — говорит герой, любимый народом, саги о Бегеле. «И как подобает воинам, убьем всех, кто нам попадется, и захватим все, что сможем захватить». «Мы все, конечно, викинги», — сказал мне стокгольмский цветовод. «Но исландцы хуже всех. Шведы ищут престижа, датчане удовольствий, норвежцы простых радостей. Одна Исландия — темная лошадка Скандинавии». Оно и понятно, ведь это страна, где строчку из саги «Земля разверзлась перед всадником и поглотила его» сопровождает флегматичный комментарий. Такое не редкость на острове с бурной вулканической деятельностью. Возможно, она виновата в том, что на каждую душу 300-тысячного населения по-прежнему приходится больше всего поэтов, а также симфонических оркестров и гроссмейстеров, включая поселившегося в Рейкьявике Роберта Фишера, которого многие считают берсерком от шахмат. В окрестностях этого дальнего фьорда очень мало людей, чуть больше коров и совсем нет дорог. По твердой траве можно ехать куда угодно, если не боишься свалиться в море. Заблаговременно остановившись, я вышел из наемной машины